В этот радостный день, когда совершилось это событие воскресения Иисуса Христа, в этот же день ученики были собраны вечером, как и мы сегодня собрались вечером, воскресный день. Об этом повествует евангелист Иоанн в 20 главе, 19 стих. Сказано так: «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Вот до этого места хотел прочитать. И каждый раз, когда наступает Пасха, мне всегда очень интересно смотреть на это событие вечернее. И каждый раз какая-то новая мысль становится интересной, ну, лично для меня. И сейчас, в последнее время, я больше размышляю о том, как Господь дал Духа Святого нам, как Он дал ученикам Своим. Недавно у нас и с молодежью были подобные рассуждения о Духе Святом. И вот здесь меня больше всего в этот год привлекает вот это событие, когда Иисус по воскресении Своем вечером, когда собрались ученики, вот так явился, и что-то важное очень Он передал Своим ученикам. Он не только сказал «мир вам», призывал их к миру, Он до этого учил их: когда приходите в какой-то дом, говорите «мир дому сему». Если дом будет достоин, мир ваш почиет, а если нет, то к вам возвратится. И вот Он, показывая пример, им сделал то же. Показал им руки, ребра свои. Интересно, что еще не все ученики видели Иисуса. Только Мария видела, Петр и Иоанн, они заходили в гроб и никого там не увидели. И вот тут ученики все собрались, и является им Иисус. Должно вроде быть такое удивление большое учеников. Но здесь просто сказано: ученики обрадовались, увидевши Господа. Возможно, они уже знали, слышали от Марии, что, потому что здесь сказано немножко выше, что Мария идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал, и они как-то уже были настроены, наверное, и не было такого большого удивления. И вот они увидели Господа, и Он дает им повеление, говорит: «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит: «Примите Духа Святого». Обычно принято считать, что Духа Святого Иисус, Бог, послал с небес на апостолов, когда они находились, это был уже 50-й день по Его воскресении, в день Пятидесятницы, там был такой шум от несущегося сильного ветра, и все исполнились Духа Святого, сказано, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но вот это явление Духа Святого, которое было в день воскресения Иисуса Христа, оно не ознаменовалось каким-то шумом, ветром, какими-то стихийными событиями, которые могли заметить многие. Оно также не ознаменовалось тем, что люди получили дары какие-то вот такие явные, ну, например, говорение на иностранных языках. Вот так вдруг раз и стали говорить на иностранных языках. Нет, этого ничего не было. В горнице, может быть, в маленькой, тихо, тайно собрались от иудеев, чтобы никто не нашел. И вот здесь Иисус передает им Духа Святого и говорит: «Примите Духа Святого». Я так понимаю, уже ко дню Пятидесятницы они уже имели Духа Святого. Те ученики, которые там находились, они побыли без Иисуса буквально несколько дней. Вот когда Его распяли, они все разбежались. Иисус говорил: «Все вы Меня оставите». И, наверное, за эти три дня они могли как-то испытать, вот что такое быть без Иисуса. До этого они не представляли, потому что Он всегда был с ними, Он всегда их наставлял, утешал. Когда им нечего было есть, Он делал хлеб из, вы знаете, пяти хлебов и двух рыбок. Там делал Христос такие чудеса, что питались и ученики, и многие другие люди. Когда они уставали, Он их ободрял. Когда они погибали, Он их спасал, и они не утонули в шторм, Господь их вывел на берег, и много было ситуаций, когда Господь их хранил, и им хорошо было вместе с Ним. Петр однажды даже говорил: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи». Но три дня они были без Него, и я так понимаю, они хорошо почувствовали, что такое без Иисуса Христа, без наставника, без учителя, без утешителя. И вот Господь им еще раньше говорил, что «Я пошлю вам утешителя, я дам вам другого утешителя». Они тоже что-то знали об этом, о Духе Святом. И вот здесь настал этот момент, когда Он говорит: «Примите Духа Святого». Я думаю, не просто так Он приурочил это событие к Своему воскресению. Здесь свершилось что-то такое принципиальное, важное в жизни учеников, что по воскресении Иисуса Христа они уже не знают Его по плоти. Да и плоть у Него уже совсем другая. Уже не такая плоть, как у них. Он спокойно проходит через стену, у Него тело, как мы говорим, прославленное. Ну, некоторые богословы разных точек зрения придерживаются, когда у Иисуса было прославленное тело, но все-таки, друзья, вот так вот в запертый дом войти, вот так через стену, это совсем другое, нежели то, что было раньше. И вот Иисус передает им Духа Святого. Этот Дух Святой, может быть, они еще не понимали, насколько Он нужен им, насколько Он необходим, что Он, как Иисус, будет дальше утешать их, будет их наставлять. Иисус говорит: «От Моего возьмет и возвестит вам». Он будет напоминать вам, говорит, напомнит вам все, чему Я учил вас. Они, может быть, еще не сознавали, насколько необходим для них Дух Святой. Потому что без Духа Святого они не смогут исполнить вот это великое поручение, которое Он дает им. «Вот Я посылаю вас». И не просто посылаю, а как посылаю, как послал Меня Отец. И я хочу, друзья, и этой мысли тоже коснуться, как послал Его Отец. Не просто так послал в мир проповедовать, может быть, кто-то покается, может быть, нет. Может быть, исполнит Иисус эту волю Божию о страданиях, о смерти и о воскресении, а может быть, не исполнит, не так послал Бог. Бог послал, наверное, так, чтобы достигнуть цели, для которой Бог послал. Пророка Исаии есть такие слова. Бог говорит: «Как дождь и снег сходят на землю и делают ее способную рождать и произвращать, так и Слово Мое, оно не останется тщетным, но совершит то, для чего Я послал его». Друзья, вот Иисус – это Божье Слово, которое Бог послал на землю, и это Слово совершило то, для чего Бог послал Его. Вот как Бог Его послал. И поэтому, когда Он говорит ученикам: «Я посылаю вас», в этот день своего воскресения, говорит: «Я посылаю вас». Он не просто так посылает, чтобы они, ну, пойдут или не пойдут, сделают или не сделают, получится у них или не получится, ну, сходили в любом случае. Нет. Он посылает так, чтобы получилось. Посылает, наверное, посылает так, чтобы достигнуть. И вот об этом пишет апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе, 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Друзья, вот куда послал Иисус своих учеников. Конечно, когда мы читаем эти слова, у нас в представлении возникает картина, когда Иисус возносится и говорит: «Идите, научите все народы». И это повеление Господь дал ученикам Своим. Но самое главное, как сказано, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Друзья, самая главная цель, куда Он послал учеников Своих, чего они должны достигнуть в итоге этого посланничества, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Иисус для того совершил воскресение, чтобы каждый из нас, будучи послан, будучи снабжен Духом Святым, достиг воскресения мертвых. Если ты прошел большой путь с Иисусом Христом и даже вкусил Духа Святого, стал причастником Его, но в итоге, в конце пути, воскресения мертвых, если ты не достигнешь, то тщетно ты прошел весь этот путь. И многие будут говорить: «Господи, Господи, на улицах наших учил Ты, и мы в Твою церковь ходили, и, может быть, ни одного собрания не пропустили, и два раза в неделю постились и молились». И много будут перечислять своих заслуг. Но, друзья, если человек не достигнет воскресения мертвых, то все остальное тщетно. Вот такое посланничество Господь оставил Своим ученикам. Но Он не послал их вот так впустую. Он дал им Духа Святого. На самом деле, друзья, без Духа Святого мы даже не можем читать Писание и понимать. Читать, да, можно прочитать, но понять без Духа Святого невозможно. Без Духа Святого вы не можете идти и учить людей. Вы будете говорить им слова, они будут слышать эти слова, но они не поймут значения этих слов. Это слово не коснется их сердец без действия Духа Святого. И даже когда я сейчас читаю Слово Божие, но если Дух Святой этим словом не коснется сердец ваших, все это просто слова, это будет тщетно. Но если можно так пример привести, вот вы подсоединяете провод к лампочке, и она горит. Почему она горит? Не потому, что вы провод подсоединили к ней, а потому, что там электричество есть. И если убрать вот эту силу, которая зажигает свет, то много проводов можно подсоединять, и все бесполезно. Друзья, вот так бесполезны все наши действия. Куда бы мы ни ходили, по каким бы путям мы ни ходили, ни проповедовали, ни учили, чтобы мы какое бы имение отдали Богу, или, может быть, какие-то дела великие совершили. Все бесполезно, если не имеем Духа Святого. Друзья, пусть Господь вдохновит нас этим великим праздником, этим великим событием Своего воскресения, когда Он не оставил учеников сиротами. Он послал им нового утешителя, нового учителя, нового адвоката, который защищает учеников. Как мы читаем в послании к римлянам, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот что делает Дух Святой. Вы знаете, друзья, мы когда молимся Богу, у нас даже иногда недостает сокрушения такого перед Богом, вот этих воздыханий о наших грехах, о тяжести нашей вины, которой мы огорчали Бога. И все это восполняет за нас Дух Святой, ходатайствуя перед Богом. И Бог не на наше воздыхание уже обращает внимание, а на воздыхание Духа Святого. Мы даже не знаем, о чем молиться и как должно. И наша молитва, она такая нескладная перед Богом. И, может быть, Бог и не обращал бы на нее внимания, если бы не Дух Святой, который переводит нашу молитву для Бога. И Бог, как пишет Павел, знает, какая мысль у Духа. Он на эту мысль смотрит и слушает нашу молитву. Это, друзья, прекрасно. Это гораздо больше, чем мы можем себе представить, что делает Дух Святой за нас, чтобы Бог к нам благоволил, чтобы Он обращал на нас свое внимание. Нам это не укладывается. И поэтому Иисус, зная все это, зная, как необходим Дух Святой ученикам, говорит: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Аминь.